Северная Америка в 1815-1840-х годах. Один из организаторов покупки Луизианы, разработчик внешнеполитической концепции, получивший название «Доктрина Монро», Джеймс Монро из Виргинии, стал президентом после Джеймса Мэдисона 4 марта 1817 года. Ее главным принципом был постулат «Америка для американцев», означавший, что ни за одной европейской державой не признается право вмешиваться в дела государств Северной и Южной Америки, а также расширять свои владения в Америке. Соответственно, США не должны вмешиваться в дела европейских государств. Джеймс Монро объявил европейским державам, что американцы сочтут опасной для общественного мира любую попытку с их стороны проводить свою политику в западном полушарии. После Джеймса Монро президентом стал Джон Куинси Адамс. Его новый таможенный тариф стал настолько же полезным для северных штатов, насколько вредным для южных, решительно пострадавших от него. Соответственно, южане объявили, что им лучше было бы вообще выйти из Союза. В частности, в Южной Каролине этот новый закон был объявлен недействительным. Южане стали открыто протестовать против предложенного северянами акта об уничтожении рабства. Джона Куинси Адамса на посту президента сменил Эндрю Джексон из Южной Каролины, который стал первым президентом США Демократической партии, он же считается одним из ее основателей. Президента Эндрю Джексона сменил Мартин Ван Бюрен из штата Нью-Йорк. Мартина Ван Бюрена сменил генерал Уильям Генри Гаррисон, но он находился в должности самое непродолжительное время из всех президентов США. Он умер через месяц после принятия присяги. Новым президентом стал виргинец Джон Тайлер-младший, и при нем был решен вопрос о Техасе и Орегоне. Техас и новоприобретенная Флорида были причислены к рабовладельческим штатам. Британская миграция провоцировала важные изменения в экономической структуре Канады. Завершение промышленного переворота в Англии усилило спрос на продукты питания. Британский рынок охотно потреблял товары из Канады. Канадский лес, рыба, зерно и мука пользовались повышенным спросом. Началось строительство больших кораблей, предназначенных для перевозки леса в Европу. В Верхней Канаде получили развитие металлургии, металлообработка, пищевая промышленность, а также сфера услуг. Но приходится констатировать, что в целом Нижняя Канада отставала в своем духовном и хозяйственном развитии от Верхней. На фоне экономического роста колоний, входивших в Британскую Северную Америку, Нижняя Канада продолжала оставаться оплотом консерватизма, где главными общественными фигурами являлись сеньор и католический священник. Характерной чертой жизни Британской Северной Америки в рассматриваемый период был устойчивый рост антиколониальных настроений, который может быть объяснен воздействием таких факторов, как бесконтрольный характер власти генерал-губернаторов и их заместителей, зависевших только от метрополии, финансовые и земельные махинации верхушки, искусственно взвинчивавшие цены на землю, наличие большого фонда необрабатываемых земель, владельцы которых преспокойно жили в Великобритании, бездорожье, тормозившее экспорт товаров. Естественно, постепенно шел процесс формирования полноценной оппозиции. Разговоры о союзе с США стали настолько частыми, что активизировались противники этого. Их отличал ярко выраженный британский шовинизм и нетерпимость по отношению к франко-канадцам. Они даже приступили к созданию волонтерских боевых отрядов. Летом 1837 года, когда страну охватила экономическая депрессия, агитация возымела действие, и по Нижней Канаде прокатилась волна организованных патриотами митингов. Митинги закончились ожесточенными столкновениями. По сути, это была революция 1837-1838 годов в Канаде, но она закончилась полным провалом по причине отсутствия массовой поддержки революционеров. Это восстание заставило Великобританию предпринять шаги, направленные на смягчение колониального режима и устранение факторов, вызвавших массовое недовольство. С этой целью в Канаду в качестве нового генерал-губернатора был направлен член Палаты лордов Джон Джордж Лэмптон, граф Дармский. Он составил обстоятельный доклад, в котором указал на серьезные недочеты в колониальной политике Великобритании и посоветовал пойти на ряд уступок канадцам, ограничить власть генерал-губернатору и губернаторов, установить ответственность местной исполнительной власти перед законодательной, обложить налогом необрабатываемые земли, прекратить бесплатную раздачу земли колониальным офицерам и так далее. В то же время Граф объявил главной причиной восстания противоречие между прогрессивным и цивилизованным англоязычным меньшинством страны и невежественным консервативным франкоязычным большинством и посоветовал ассимилировать канадинов, слив две колониальные провинции в одну. Акт о Союзе 1840 года упразднил законодательное учреждение Нижней и Верхней Канады, и вместо этих колоний образовалась новая политическая единица – провинция Канада. Официальным языком был провозглашен английский. Франкоязычное большинство посчитало, что это несправедливо. Лишь в 1847 году генерал-губернатор Канады впервые произнес тронную речь на французском языке, тем самым фактически узаконив двуязычие. Губернатору вменялось в обязанность сделать лидера партии, имевшей большинство в законодательной ассамблее, своим главным советником, премьер-министром, и следовать советам во всех вопросах, за исключением имевших отношение к внешней политике, обороне, внешнеторговым тарифам и пошлинам. В случае утраты премьер-министром доверия большинства в ассамблее, он должен уйти с поста. При этом губернатору надлежало делегировать урегулирование вопросов нового правительства лидеру оппозиции. Смысл преобразования заключался в том, что предлагаемая система превращала губернатора в своеобразного конституционного монарха в вопросах внутренней политики колонии. Он мог или наложить вето на решение правительства провинции, или направить его на рассмотрение в Лондон. В результате противоборства различных политических групп с 1824 по 1857 год в Мексике глава государства сменялся более 40 раз. В 30-х годах начали формироваться политические партии. Интересы землевладельцев, церкви и военных были выражены консервативной партией. При этом ее правое крыло открыто стремилось к установлению монархии. Либеральная партия состояла из двух направлений – правого – Модерадос и левого – Пурос. Модерадос отражали взгляды либеральных помещиков, купечества, части военных и чиновников. Пурос – городских низов, ремесленников, мелких торговцев, интеллигенции и служащих. С 1824 года до начала 1830-х годов Мексика находилась в основном под управлением либералов. Они являлись сторонниками федерализма и в качестве примера для подражания рассматривали Соединенные Штаты. В этот период был издан ряд антиклерикальных декретов, отменен закон о защите общинного землевладения, иностранному капиталу сдавалась в аренду горнорудная промышленность, устанавливалась свобода торговли, привлекались иностранные колонисты. Несмотря на доминирование либералов в мексиканской политике, в 1823-1825 годах посты министров иностранных и внутренних дел занимал будущий создатель и вдохновитель консервативной партии Лукас Игнасио Аламан и Эскалада. А в 1830 году, после переворота, президентский пост на два года занял консерватор Анастасио Бустаманте, но прочно утвердиться у власти консерваторы смогли только 4 года спустя. В 1832 году президентом республики стал поддерживавший либералов генерал Санта-Анна, а вице-президентом – представитель крайних либералов Валентин Гомес Фариас. Но в день вступления в должность президента Санта-Анна вдруг объявил себя больным и удалился в свое поместье. Фариасу была предоставлена полная свобода действий. В 1833 году Фариас издал законы об отделении церкви от государства, о добровольной уплате церковной десятины, о государственной регистрации актов гражданского состояния. Он также отменил ряд привилегий военных. Однако такая политика вызвала такое недовольство консерваторов, что Санта-Анна произвел государственный переворот, отстранив Фариаса от власти и распустив Конгресс. Так, в апреле 1834 года установилась диктатура Санта-Анны, который демонстрировал себя не консерватором и не либералом, а беспристрастным патриотом, отменил конституцию и антиклерикальные законы. Диктатура Санта-Анны способствовала радикализации политических позиций. Хотя обеим политическим партиям было свойственно стремление к прогрессу, пути его достижения виделись им по-разному. Консерваторы полагали, что прогресс может быть достигнут только через монархическую систему с опорами в виде церкви и армии. Либералы были убеждены, что прогресс может гарантировать только федеративная, представительная и народная республика североамериканского образца. Что же касается Санта-Анны, то он передал власть вице-президенту Мигелю Баррагану и вновь удалился в свое любимое поместье. Генерал Барраган считался честным и доброжелательным человеком. Но временным президентом он был недолго, всего 2 месяца.